Да. А снег снежок, белая метелица, а если хуй не стоит, нехуй конетелица. Можно и так. Ты что там загулял? Косячок забьем, блядь. А? Планчик нахуй. Да? Косячок забьем, блядь, капнем. Один вон кайфанул, нахуй. Кто? Некоторые уже и ширнулись по несколько раз, нахуй. Иди ты. Грибочки какие-то волшебные. Мне делать нечего, я пенсионер. Понятно. Давно? Ну что, ведь хули тут делать? Алло? Маргуша. Кто? Маргуша. Что еще за Маргуша? Женоподобное существо такое. А снег снежок, белая метелица, а если хуй не стоит, нехуй конетелица. Колян, ты? Нету. Ну, простите, ваше, весь номером. Пошел нахуй, никогда не заходи к охраняю, сука. Че, орете на меня мадом? И вообще не... Вот отсюда нахуй, чтоб я вас не видел, блядь! Черти ебливые, блядь! А снег снежок, белая метелица, а если хуй не стоит, нехуй конетелица. Можно и так. Ой, беда. Чего ты? Делать нечего. Слушай, как тебя это, вот я... косячок забьем, блядь? Сейчас тебя забью, приеду, блядь. Ты мне тут не диктуй нихуя! Петух ебаный. Ты что, нехуй делать, что ли, бля? Ты мне тут не диктуй нихуя! Шмель ебаный! Давай отсюда нахуй, падаль ебаный! Понял? Падаль ебаный, бля! Позови другана своего к телефону. Пошел нахуй, никогда не заходи к охранению, сука! Козел ебаный. Сволочь ебаная, я тебе, блядь! Мне, блядь, 72 года, вы, блядь! Из меня дурака хотите сделать? Хуй сосите, блядь! Осел безмозглый, урод, заткнись! Подлецы, подлецы ебаные, блядь! Сволочи, блядь! Да. Козел ебаный, блядь! Чего там? Алкашня ебаная, блядь! Кто там орёт, блядь, я не понял. Укуренный в камин. А, ты козёл-то, блядь. Ты кому звонишь? А снег снежок, белая метелица. А если хуй не стоит, нехуй конетелица. Пидорас ты, ёбаный, блядь. Щенок, ёбаный! Ты, блядь, кому звонишь, сука? Четыре утра. Пошёл нахуй, никогда не заходи к охранею, сука. Куда? Сволочь ёбаная, я тебе, блядь, разведёшь мне здесь кадилу ёбаную. Ты мне тут не диктуй нихуя. Шмель ебаный. Вон отсюда нахуй, падаль ебаная. Ты козел там сраный, блядь. Алкашня ебаная. Я ты тебя, куда блядь, звонишь, сука? Сразу, сука, на чистую воду выведу, блядь. У тебя что там, белая горячка, что ли, блядь, а? Пидормоз. Ты заткнись, не стояк, падла, блядь. Или я, блядь, тебя в администрацию, блядь, напишу, чтобы тебя вытянули вообще навсегда с этого смотрякова, ебаный. Откуда, откуда? Батлист, ебаный. Администрация, что-то... Алло. Косячок забьем, блядь. Какой косячок? Планчик, нахуй, чтобы кайфануть по жизни, нахуй. Ну ты чё хочешь сказать-то? Один вон кайфанул, нахуй. Грибочки какие-то волшебные. Да. Ты мне тут не диктуй нихуя. Шмель ебаный. Вон отсюда, нахуй, падаль ебаная. Ты куда звонишь, дурак? Волчара позорный, блядь. Алкашня ебаная, блядь. Ты куда звонишь-то? Орел ебаный, блядь. Трамсы не попутал? Мне делать нечего, я пенсионер. Ну ты куда звонишь? В лесхоз, блядь. Ну чё, ведь хули ты охуел, что ли? Ага. Ты куда вот сейчас звонишь? Ты номер набираешь куда? У вас сейчас у молодых у каждого на лбу написано, нахуй. Чтобы кайфануть по жизни, нахуй. Некоторые уже и шурнули. Ты звонишь в военно-летичество, ёб твою мать. Давай-ка, дергай отсюда еще. Ты куда звонишь-то, эй? Ты приедешь в лесхоз, я тебе, блядь, дерну, блядь. Я тебе, блядь, сука, сразу, сука, на чистую воду выведу, блядь. Ну ты звонишь в военно-летичество, ты ебанулся, что ли? Пошел нахуй, не говори, так они попонею, сука. Ты телефон не попутал? Болтун ебливый, блядь! Ты что, дурак, блядь? Все верно, блядь, истрепали, суки ебаные, блядь! Ты лесоруб ебаный, еще раз туда позволишь, я тебе яйца отрежу, блядь! Слушай, как тебя это, вот я... Косячок забьем, блядь! Вы не туда попали. Косячок забьем, блядь, капнем, чтобы кайфануть по жизни, нахуй. Куда звонишь-то? Хуй ее знает. Ну, так продолжай в том же духе. Алло. Некоторые уже и ширнулись по несколько раз, нахуй. Ширнуть тебе сейчас взять в ту дыру, которая серая, блядь. Ты что, похабничаешь с ним? Придурок. Вон отсюда, нахуй, чтоб я вас не видел, блядь! Черти ебливые, блядь! Паскудники ебаные! Алло. А снег, снежок, белая метелица, а если хуй не стоит, нехуй-ка не телится. Шалавы ебаные! Стоять это знаешь, он встал и упал. Косячок забьем, блядь! Ты ебальник захватишь, нет, ебаный в рот? Кланься, блядь! Дождешься, блядь! Дождешься, блядь, язык отхуярит тебе подам нахуй. Чтоб ты на всю жизнь, блядь, замолк нахуй. Понял, блядь, придурок ебаный. Ты тут не диктуй нихуя. Шмель ебаный. Вон отсюда нахуй, падаль ебаная. Кого надо-то? Слушай, как тебя это, вот я... косячок забьем, блядь. Планчик нахуй. Чтобы кайфануть по жизни нахуй. Ты что, дурак, что ли? Некоторые уже и ширнулись по несколько раз. Ну, шизофрен. Алло. Косячок забьем, блядь, капнем. Слушай, а ты что, дурак, что ли? Я сейчас в милицию позвоню, полудурак. Ты мне тут не диктуй, нихуй. Алло. Слушай, алло. Как тебя это, вот я... косячок забьем, блядь. Чего? Косячок полицию забьем, сообщить, блядь, что ли? Капнем. Полицию сообщить? Ты мне тут не диктуй нихуя. Шмель ебаный. Вон отсюда нахуй, падаль ебаная. Чего? Падаль ебаная, бля. Я сейчас полицию сообщу. Вы куда звоните-то? Чучукаться не буду нихуя. С этим говнюком нахуй. Сопляк ебливый, блядь. Черь ебаный, блядь. Гнилой ты чё, нахуй. Совсем... Ты что там с дуру стоишь, что ли, сварился? Ты куда вообще звонишь-то? Нахуй, я вас не видел, блядь. Черти ебливые, блядь! Ты чё, совсем дурак? Паскудники ебаные, блядь! Алкашиня ебаная, блядь! А ты кто? Не алкаш? Куда звонишь такой? Когда, блядь, это прекратится, ебаный в рот? Алло. Я тебя, блядь, сука, сразу, сука, на чистую воду выведу, блядь! Это кто звонит? Вон отсюда, нахуй, чтоб я вас не видел, блядь! Черти ебливые, блядь! Это кто звонит? Я сейчас в милицию позвоню! Милиции позвоню сейчас. Блядь, только что сделаешь, я, сука, блядь, в администрацию воронежскую сразу напишу. У меня есть подвязки, блядь, понял? Скотина, нахуй. Ой, ну, бляха. Отделение милиции, слушай. Слушай, как тебя это, вот я... косячок забьем, блядь. Сейчас подъедем, ждите. Один вон кайфанул, нахуй. Алло. А снег, снежок, белая метелица. А если хуй не стоит, нехуй-ка не телится. Пошел ты нахуй! Да. А снег, снежок, белая метелица. А если хуй не стоит... Белая метелица. Холодильник не пол-литра, на троих не делится. Косячок забьем, блядь. Планчик нахуй. чтобы кайфануть по жизни, нахуй. Полегче, ну ты ж матом не ругайся. У вас разговариваю я... с женщиной, разговариваю культурно. Жопу не показывай, хуй не показывай, матом только ругают. И все. Нельзя ругаться матом. Надо культурно разговаривать. Мне делать нечего, я пенсионер. Ну, и я пенсионер. Ага. Угу. Некоторые уже и ширнулись по несколько раз на... Да. Но где ж вы ширку берете? Грибочки какие-то волшебные. Где ж вы ширку берете? У вас сейчас у молодых у каждого на лбу написано нахуй. Чтобы кайфануть по жизни нахуй. Ну это ж у молодых написано. А, ты ж пенсионер, я пенсионер. Есть справка, блядь, с психиатрического диспансера. Угу. Лучше спой песню. А снег, снежок, белая метелица. А если хуй не стоит, нехуй канителица. А вообще хорошая песня. Ага. Стоять это знаешь, он встал и упал, это уже не хуй. А вот который долго стоит, вот это да, вот это вот хуй. Да, да, да, да, да. Да не на кого стоять там, правда? Ага. Ага, ну вот ага, согласился. Ну ладно, все, до свидания. Поговорили. Я не знаю, я взял вот и... Всего доброго, ладно. Некогда. Давай-ка дергай отсюда еще. Да. Слушай, как тебя это, вот я... косячок забьем, блядь, капнем. Ну ладно, я хуйней не занимаюсь. Планчик нахуй, чтобы кайфануть по жизни нахуй. Да. Да, ну, это не серьезно. А снег, снежок... Нормальные самогоночки с нормальной закусочкой. Ага. Это ты какую-то хуйню, химию, давай, травиться, давай. Некоторые уже и ширнулись по несколько раз, нахуй. Так это дураки, пусть сворачиваются. Они туда быстро свернутся. А у меня уж здоровья немного, да и возраст не тот. Чтобы я этой херней занимался. Я что не то понатуральнее, побалдеть-то. А снег, снежок, белая метелица. А если хуй не стоит, нехуй канителица. Ох ты какой веселый. Не унываешь, да? Балдеешь. Жопу не показывай, хуй не показывай. Матом только ругают. И все. Да. Балдеешь, стервоза. Ага. Стоять, это знаешь, он встал и упал, это уже не хуй. А вот который долго стоит, вот это да, вот это вот хуй. Ну да. Ну, у кого на сколько здоровья хватит, чудак-человек. Все по-разному. У кого ты в 70 лет ребятишек делает, а кто-то и в 40 уже не стоит. У каждого своя. Я так и изредка уж. Мне тоже шестой десяток, так уж не до многого. Видишь как? Вот такие вот вещи. Ну, а куда деваться? Это жизнь, реальность. Никуда не денешься. Железный не привяжешь, болтаться свой. Мне делать нечего, я пенсионер. Ну ты тоже, наверное, не балуешься, уже старушек-то не трогаешь, раз на пенсии. Да не знаю, не понравилось, я взял вот и... Ну вот это детская игра вот эта вся. Какая детская игра? Мне делать нечего, я пенсионер. И вот хуйней занимаешься, да? Ага. Ну, плохо. Лучше бы посидел кого-нибудь, а бы в гости пригласил. С нормальной закусочкой, с нормальным базаром. Въебал бы самогоночки. Побалдел бы, поговорил. А ты как этот, я не знаю, ты, наверное, больной. Я говорю, просто здоровье не позволяет. Ну, ее нахуй. Чего? Выпивать-то? Хуй ее знает. Видимо, так построен человек, нахуй. Видимо, так построен. Да человек нормально построен. Че человек не построен? Нормально. Все зависит от самого себя. Есть справка, блядь, с психиатрического диспансера. У тебя? Ага. Ну, это плохо, видишь. Вот. Боженька тебя на что-то наказал, раз ты со справкой. Ой, значит, что-то у тебя с головой ненормально. Надо я могу молчать, надо я могу кричать, надо могу мычать. Ну. Вот. Плохо, надо нормальный образ жизни вести. Ну, а ненормально, что хорошего-то? Грибочки какие-то волшебные. Ладно, он кино хорошее идет. Ты мешаешь мне кино смотреть, я кино смотрю. Давай-ка дергай отсюда, петух ебаный. Хорошо, хорошо. Дай бог тебе здоровья, не болей. Ты мне тут не диктуй нихуя. Шнырь ебаный, вон отсюда нахуй, падаль ебаная. Не болей, не ругайся. Я тебе здоровья желаю. Давай, дружбан. Давай-ка дергай отсюда. Стой там, алло. Иди сюда, нахуй. Че, очухались, что ли? Отсоси член своей жены. Нихуя, дурачок ты ебаный. Критические дни? Хуй вам, страху всем. Я не могу выключить. Обновили вы, нахуй. Да. Обновили вы нахуй, в конец, блядь. Чего? Стой там, иди сюда, нахуй. Ты с кем разговариваешь? Нихуя, дурачок ты ебаный. Закрой пасть свою вонючую. Вон отсюда, нахуй, чтобы я вас не видел, блядь. Черти дебливые, блядь. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Козел ебаный, блядь. Козел старый. Падаль ебаная, блядь. Я вызову сейчас милицию, подбивка. Блядь, только что сделаешь? Я, сука, блядь, в администрацию воронежскую сразу напишу. Алкашня, ебаная, блядь. Дурак. Я тебя, блядь, сука, сразу, сука, на чистую воду выведу, блядь. Закрой свою пасть, вонючую. Алло. Стой там, иди сюда, нахуй. Обновили вы, нахуй, в конец, блядь. Опять начались эти дебилы. Алло. Стой там, иди сюда, нахуй. Алло. Обновили вы, нахуй, в конец, блядь. Хуй вам, страху всем. Ёбнулся, что ли? Как ты ходишь по земле, ты? Пид... Да? Стой там, иди сюда, нахуй. Придурок лагерный. А снег снизу. Алло. Ты мне тут не диктуй нихуя. Какого хуя надо, говори. Отсоси член своей жены. Все, что ли? Отсоси член своей жены. Это наше, мы разберемся. Ты чурбан, что ли? Ты не русский, что ли? Доктор Перельман, блядь. Все, давай. Как ты ходишь по земле? Да. Стой там, иди сюда, нахуй. А? Чего? Обновили вы, нахуй, в конец, блядь. Хуй кто вам обновил? Страху всем. А? Хуй вам страху всем. Дурак, блядь. Алло. Стой там, иди сюда, нахуй. Вот приду. Говори. Падаль ебаная, блядь. Тебе чё, ёб твою мать? Отсоси ебал набить, член... сейчас приду набью. Отсоси член своей жены. Алло. Хуй вам страху всем. Так возьми его, сопи. Обновили вы, нахуй, в конец, блядь. Чё хыхыкаешь? Чё ночью звонишь? Людей беспокоишь? Хыхыкаешь? Косячок, я мёд, блядь, капнем. Вот так. И больше не звони. Плачь, а то у меня телефон вычисли, заявлю, ты заплатишь за это. Блядь, только что сделаешь? Сейчас, сука, блядь! Алло. Стой там, иди сюда, нахуй. Чего? Отсоси член своей жены. Да пошел ты нахер. Отсоси член своей жены. Дебил, что ли? Нихуя, дурачок ты ебаный. Че, отсталый, что ли? Как ты ходишь по земле, ты? Пидор, тебя еще не поколотили пацаны в реале на уличные, нахуй? Во дворе там где-нибудь. Смотри, поколотят, нахуй. Носину сломают тебе в двух-трех местах. Вот и все. Ты все сказал? Ты чурбан, что ли? Ты не русский, что ли? Доктор Перельман, блядь. Дебил. Так, ты мудила. Еще раз позвонишь, без хуя останешься, тварь. Ты мне тут не делал. Стой там, иди сюда, нахуй. Дура ты, блядь, ебанутая. Обнаглели вы, нахуй, в конец, блядь. Дура ебанутая ты, больше ты никто. Вам страху всем. Да. Стой там, иди сюда, нахуй. А ты дебила. Отсоси член. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. В верхней губке целовать, а в нижней губке... Что делать? Я уже написала заявление в полицию на вас, потому что вы ошибаетесь. Третий раз ко мне звоните, да еще и ночью. Ну, я страху всем. Вот побучишь сегодня, сейчас позвоню в полицию. Как ты ходишь по земле, ты? Пидор, тебя еще не поколотили пацаны в реале на уличные, нахуй? Во ты кому звонишь-то? Смотри, поколотят, нахуй. Ты с кому звонишь-то, придурок ты эдакий? Обнаглели вы, нахуй, в конец, блядь. Ты кому звонишь-то? Кому ты звонишь-то, опомнись. Ты вообще попадаешь... Блядь, ты что сделаешь? Я, сука, блядь, в администрацию воронежскую сразу напишу. У меня есть подвязки, блядь, понял? Да. Алло. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. В верхней губке целовать, а в нижней губке... Что делать? Так, кто это? Ты дурак, что ли? Вот дед скажет, да? Хуй вам страху всем. Да. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. В верхней губке целовать, а в нижней губке... Что делать? Слушайте, вы куда звоните? Вы что, тёгнулись? Вот дед скажет, да? Еще раз позвоните, милицию заявлю. Да вы хуй совать, что дальше? Для рифмы. Хуй вам страху всем. Обнаглели вы, нахуй, в конец, блядь. Я сейчас милицию позвоню по вашему номеру. Вызову. Блядь, только что сделаешь? Я, сука, блядь, в администрацию... Алло. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. Верхние губки целовать, а знаешь нижние губки... Знаешь что? Дурью-то не майся. Алло. Девушки-голубушки, у вас 4 губушки. Верхние губки целовать, а в нижней губке... Что делать? Ёбнулся, что ли? Вот дед скажет, да? Что дед имел в виду? Эй, придурок, если ты еще раз позвонишь, башку отверну, позвоню, блядь, узнай твой номер. Понял, блядь, осел ебаный? Член своей жены.